Часть вторая. В это время показался Зваров. Вошел он через кухню в резиновых галошах неслышными шагами, увидал стоявшего перед Лукерьей Ивановной приказчика и тотчас же взглянул на него зверем. — И чего ты тут зря топчешься, не понимаю я тебя? — воскликнул Зваров. — Не ж тебе здесь место? — Посылочку, ваш супруга, от моей супруги. — оправдывался Лаврентий Тихонов. — Посылочку, — передразнил его Зверев. — Так ты посылочку-то возьми и проваливай. А ведь ты пустопорожние бобы разводишь. Не ж тебе здесь место? Не ж тебе моя хозяйка пара? Ты зачем домой пришел? Обедать? А теперь пообедал и проваливай в лавку. Там другие свою очередь ждут и тоже есть хотят. — Я, Евтих Павлович, я только полюбопытствовал. — Проваливай, проваливай. Нечего тебе здесь разговаривать. После поговоришь. Дармоеды! Приказчик скрылся. Зваров снял калоши, снял шубу, повесил ее на гвоздь и очутился в сером пиджаке. По двухбортному серому же жилету лежала у него надетая через шею серебряная часовая цепь, из-под бороды выглядывала пестрая вышивка рубахи-косоворотки. Он поцеловал жену. Она притянула его к себе и чмокнула два раза в щеку. — Милый, как я рада то, что я уж с тобой теперь! — проговорила она и предложила. — Чайку? — Да, пожалуй, перед обедом для аппетита можно. Да надо и обедать велеть собирать. — Матрена, собирай на стол. Нечего тебе там с приказчиками лизаться! — крикнул он кухарке, а сам подсел к жене и стал пить чай из поставленной ему женой чашки. Пил он в прикуску, поделив на мелкие кусочки щипчиками кусок сахара, взятого из хрустальной сахарницы, пил, наливая чай на блюдечко, громко всхлебывал и потом отдувался. Блюдечко держал на всех пяти пальцах правой руки и при этом блестел, игравшим на солнце золотым перстнем с печатью, надетым на указательный палец. Пила и Лукерья Ивановна, за компанию с мужем, как она выразилась, и пила тоже в прикуску. Зваров заметил это и сказал жене. — А здесь, в Петербурге, ты, ребята, можете в накладку чай пить. Я-то не обожаю в накладку, а вам отчего же? Можно и без экономии. На это у нас, слава тебе, Господи, хватит. Самодовольно хлопнул он себя по начинающему вытягиваться животу. — Так и пейте, — кивнул он. — Детям насчет булок тоже не жалей, пусть едят. На черный хлеб их не неволь. Здесь теперь животная болезнь, брюшной тиф пошла, так надо соблюдать себя. И сырой воды им не давай пить, ни, боже мой, пусть отварную пьют. От сырой-то воды вся эта пакость и заводится. Невидимые этакие букашки в здешней сырой воде сидят, а от них и болезнь. Слышишь? — Слушаюсь, Евтирий. Слушаюсь, Евтихий Павлович, — отвечала супруга. — Ну вот, да, и еще. На предки мне к чаю чашки не ставь, я привык к стакану. — Слушаюсь, Евтихий Павлович. Напившись чаю, Зваровы обедали. Матрена, убрав самовар и чайную посуду, принесла из кухни глиняные чашки с поливом, солонку деревянную и четыре деревянные ложки, поставила все это на стол, покрытый красной скатертью, но Зваров тотчас же остановил ее и сказал. — Покрой стол белой скатеркой, да и на предки также к обеду накрывай. — Да ну! Да ведь Марка! Чего это вдруг захотелось? Ведь не в Пасху же! — попробовала возразить Матрена. — Коли, говорит хозяин, обязана делать, — возвысил голос Зваров. — Да мне-то что, я пожалуй, а только ведь стирки не оберешься, ребятишки-то сейчас заплещут, а у нас белая скатерть только одна и есть, к Пасхе на разговение понадобится, а у нас и нет. — Ничего, новую купим. Кухарка накрыла стол поверх красной скатерти белой. — И глиняные чашки с деревянными ложками убери, а поставь три тарелки. — Серебряными ложками хлебать будем, — отдал новый приказ хозяин. — И так всегда ставь. Теперь по-господски обедать будем. А вишь, что захотел? — улыбнулась Матрена и повиновалась. — Серебряными ложками. Разве уж на радостях? Разве уж из-за того, что хозяюшка-то приехала? Ну и не бог с ним. Зваров полез в шкафчик, достал оттуда три белые салфетки, трое ножей с вилками, серебряную солонку и разместил все это на столе. Вошла Матрена с миской щей со снитками и удивилась. — Ах, вот что! Ах, вот чего захотел! Захотел, чтоб все было по-трактирному, — сказала она. — Не по-трактирному, а просто по-господски, — ответил Зваров. — А на что ж тебе ножи-то с вилками? Ведь говядины-то у нас сегодня нет. Чай и пост великий. А корюху жареную нечто кто режет ножом-то? — Для порядка, понимаешь? И чтобы так всегда было. Зваров перекрестился на икону и сел за стол. Села около него и Лукерья Ивановна. Он подал ей деревянный половник и сказал. — Пожалуйте, будьте хозяйкой настоящей, разливайте по тарелкам. Матрена принесла ломти хлеба и положила на скатерть. — На тарелке надо хлеб подавать, на тарелке, — наставительно говорил он ей. — Да ну что же это, затормошил совсем, — роптала Матрена. — Тогда уж это совсем как в трактире. — Так и следует быть, как в трактире, — отвечал Зваров. — Подай сюда тарелку. Желаю, чтобы все было по-настоящему. Обратился он к жене, перекладывая хлеб со скатерти на тарелку. — А ты, Луша, за всем этим сама наблюдай, когда меня дома не будет. — Эх, у половничек-то у нас подгулял. Не под кадрель будет. Ну да я металлически куплю. — Да многое чего купить-то надо, многое. Придется на многое раскошелиться. Тряси, мошной, Евтихий Павлович, тряси. — Однако и любите же вы порядок, — заметила ему Лукерья Ивановна. Он уже ел горячие жиденькие щи, вылавливая в них снитков и, прожевав хлеб, отвечал. — А то как же, порядки — первое дело. Прежде хозяйки не было, ну и порядков не было. А теперь хозяйка, теперь ау, теперь раскошеливайся. Вон она у меня какая бархатная, и глаза миндальные. Ну уж, что это вы захвалите? От этого может что-нибудь с глазу приключиться, — заговорила она, вспыхнув от удовольствия и опуская глаза. Он потрепал ее свободной рукой по щеке и с улыбкой сказал. — Мужнино слово никогда не сглазит. Кровать нашу двуспальную видела? Нравится? — Ах, какая чудесная! Только господам и спать, прямо господская. — Так ведь и мы в люди вышли. Ты вот смотри. 3 года тому назад весной я от хозяина отошел, от Луки Матвеевича. Легонький капиталец был у меня скопирован. Оптовые мясники кредитом помогли, зная мою трезвость. И вот я с возом ездил по дачам и целое лето говядиной торговал. Осенью, собрав с дачников должишки, у того же Луки Матвеевича лавку снял. Он прогорел и в трубу вылетел. А я лавку снял, и слабо тебе, Господи, 2,5 года торгую и грош к грошу приколачиваю. И уж настолько сколотил, что вот вторую лавку на даче открываю. Это стало быть уже такое происшествие, что я настоящим манером в люди вышел. — Ах, вы у хозяина, кажется, за выручкой стояли? — спросила жена. — За выручкой, за выручкой. Кивнул Зваров, похлебал, докончил тарелку и, облизнув ложку, сказал. Но ведь Лука Матвеевич, покойник, нечто по поступкам поступал. Во-первых, у него было большое малодушие к вину. А во-вторых, он целый день по трактирам сидел и только к запору лавки за выручкой являлся, и все пьяный. А лавкой заправлял приказчик. Нечто так можно? Так никаких капиталов не хватит. Поняла? Еще бы не понять, я не махонькая, сказала супруга. Вином заниматься так никогда проку не будет. Вон у нас Филипп Максимович, Получил после тетки, говорят, 2000 рублей, приехал в деревню, жене даров, видимо-невидимо, привез, да как начал вертуном ходить. — А я знаю заповедь «не зевай», и со мной этого не будет, — похвастался Зваров, хлопнул себя в грудь ладонью и принялся за кашу, жирно полив ее постным маслом из бутылки. — Я себя соблюдаю, со мной этого не будет. А все-таки я для тебя еще одну вещичку куплю, — наметил я. Можно за долг взять очень дешево. — А что такое? — нетерпеливо спросила Лукерья Ивановна. — Скажите. — Зеркальный шкаф, вот что. Внутри для одежды и всего прочего по тому полке есть, а в дверце-то зеркало. Да ведь такое зеркало, что во весь рост смотреться можешь. Поняла? — Да сразу-то где ж понять? Ну, потом пойму, постараюсь. Вот тут на видном месте в этой комнате и поставим для видимости. А этот старый комод можно в маленькую комнатку. Туда и зеркало, что на комоде стоит. Зеркало-то наше уж больно подгуляло. Какой вы добренький. Это я от актрисы. Актриса тут одна есть. Набрала в долг мясо по книжке и не платит 21 с полтиной. А я ей говорю... «Давайте уж, говорю, хоть вещь какую, коли не можете уплатить». «Она мне. Вот, говорит, шкаф зеркальный. Только вы должны мне прибавить 25 рублей». «Ну, а я ей 5. Отдаст и за 10 рублей, коли мировому подать на нее. Барынька-то она честная, да заминка у них. Театральный хозяин сбежал. А шкаф аховый. 3 четвертные бумажки, наверное, стоит». — рассказывал Зваров, кончив обедать, встал из-за стола и помолился на образ. Он взял с кровати подушку и, сняв только пиджак, завалился на диван, сказав, — Вы тут потише покуда, а я часок отдохну. Вот теперь без опаски соснуть можно, потому в лавке никакой торговли, все искупились. И так до 4 часов, пока на ужин не придут покупать. Хоть шаром покати, никого в лавке до 4, выручка заперта, мясо у меня сосчитано, сейчас сосчитал. Да мясо-то и украсть трудно, куда его, разве любовнице кусок сунуть? Ну, опять сказать, опаска нужна, другие приказчики увидят. А мальчик-гаврюшка у меня зоркий и покуда еще не балованный. Я, когда ухожу на короткий срок, за выручку его ставлю. Он, ежели и утянет, но утянет 2-3 копейки на пряники и семечки, много что на пятачок. Да ведь и то сказать, ведь уж у хлеба-то и не без крох. Последние слова он бормотал, уже засыпая, а минут через 5 засопел носом и потом захрапел. Громыхала сапогами вторая смена приказчиков, приходившая в кухню обедать, шумели и ссорились с кухаркой из-за харчей на хлебнике зеленщики, а Зваров не просыпался и продолжал храпеть. Он соблюдал свою заповедь «не зевай» и теперь отдался на отдых спокойный. Дремал и сынишка Зварова Павля, а девочка Дуня тогда же заснула на руках матери. Лукерья Ивановна перетащила их в маленькую комнату и стала укладывать на новую кровать. — Господи, какая я счастливая, что муж меня к себе свекрови выписал! Буду ему за это самой верной рабой и работницей! — думала она, и на красивых ее глазах выступили слезы радости. Она перекрестилась. Прошла у Лукерьи Ивановны первая ночь под петербургским кровом мужа. Утром Зваровы проснулись рано, а весь дом уже был на ногах. Приказчики, стараясь не шуметь, пили чай и собирались идти в лавку. Громыхая железной трубой около плиты, Матрена ставила для хозяев второй самовар, когда Евтихий Павлович с перекинутым через шею полотенцем привел жену в кухню к водопроводному крану умываться. «Покуда вот здесь мойся». А потом купим и поставим себе рукомойник в спальне. Лукерья Ивановна мылась и очень дивилась, как эта вода идет через кран из стены, попадает в раковину и сама исчезает неизвестно куда. До сих пор, живя без выезда в деревне, она никогда еще не видала водопровода. — Как это чудно и удивительно! — сказала она мужу, улыбаясь. — Привыкай и не очень ахай, а то смеяться будут. — Здесь еще и почуднее вещи найдутся, — отвечал он ей. — Например, телефон. Знаешь ли ты, что это? — Читать в газетке читала, а что такое, не знаю. Никогда не видала. — По проволоке из одного конца города в другой люди разговаривают. Ну да, потом расскажу. А теперь на вот полотенце утирайся, а потом приноси ребят сюда умывать. Зваров стал и сам плескаться около крана. Умывшись и садясь к самовару, Лукерья Ивановна думала, что муж будет благодушествовать с ней за чаем. Но тот на другом конце стола щелкал на счетах, перебирая какие-то записки, наскоро выпил стакан и ушел, сказав, что ему надо принимать мясо, а к обеду он вернется. Лукерья Ивановна осталась одна с Матрёной. — А что ж стряпать-то к обеду? Убежал он и ничего не сказал, — говорила ей Матрёна. — Стал быть, и ты теперь хозяйка. — Всегда он так уходит с позаранку? — спросила Матрёна Лукерья Ивановна. — Всегда. Очень уж ретив к делу. Ой, как ретив. Приказчики-то девятся. Ну, вот что, сварю-ка я горох, благо его уж с вечера намочила. — Горох так горох. Горох хорошо. — Ну, это на Хлебова. А кашу-то какую? — Я, милая, ничего этого не знаю. Как у вас тут заведено, так и делай. Я ведь до сих пор все под началом свекровки жила. Завари такую кашу, какую муж любит. — Да он у нас в разносолок не зарывается. А есть положение такое, что ежели вчера была каша грешна, то сегодня пшенна, а завтра ячна. — Ну, вари ячневую, ребятишки мои любят. — А ребятишкам-то не сварить ли манную на молоке отдельно в махоньком горшочке? — предложила Матрена. — А вам, хозяевам, можно для твоего приезда и третью еду. Хочешь трески вареной с картошкой, а то и сушеного судака можно. Лукерья Ивановна согласилась и на манную кашу, и на треску. Хозяйничать она не могла, да и не умела, но, привыкшая в деревне к работе под началом свекрови, скучала без дела. Оставшись в комнате одна без Матрены, она вымыла чашки, убрала самовар, перестлала постель, и когда Матрена, повозившись в кухне, явилась в комнату с веником, чтобы мести пол, она выхватила у нее веник и принялась сама подметать. Матрена стояла, приложа руку к щеке, умилялась на нее и говорила нараспев: — Ой, хозяюшка, ну, хозяюшка, вот так золотые ручки-то! — Иди, иди в кухню и стряпай, — застенчиво отвечала ей Лукерья Ивановна. — Нечего меня хвалить-то, захвалишь. А я вымету сор, так приду к тебе картошку помогать чистить. — Да уж вычищена давно картошка-то, вычищена. — Ну, дров наколю и натаскаю тебе в подмогу. Где у нас дрова-то лежат? Матрена засмеялась. Да что ты, хозяюшка, сказала Матрена. На это у нас есть и дворник. Он и дрова колет, и нам сюда в квартиру их носит. Ох, стал быть, муж еще и работника держит, удивленно спросила Лукерья Ивановна. Не работник, а дворник. Это уж от домового хозяина, у которого мы квартиру снимаем. Он обязан. А ежели что нехватка, то у нас на такую тяжелую работу и молодцы есть. А ты подметешь, да оденься. Оденься, да захвати ребят. Захвати ребят, да и выйди с ними на двор погулять. Осмотрись на дворе у нас. Выйди за ворота, на улицу. И ребятишек прогуляешь, и сама вокруг дома оглядишься, чтоб тебе не совсем дико-то было, — советовала хозяйке Матрена. — У нас напротив через улицу булочная, по нашей стороне через дом мелочная лавочка, а наискосок-то пивная. Надо, чтоб тебе все знать, так вот и оглядись. Да и к мужу-то в лавку загляни. На углу это, в нашем доме. Не видал ведь еще свою торговлю-то, а он рад будет. — В самом деле, На лавку-то нашу мне надо посмотреть, — согласилась Лукерья Ивановна. — А как же нет-то? Непременно. Зайди и потешь мужа. Ох, молода, ох, зелена! Хорошая ты бабочка, но всему тебя учить надо, — покачала головой Матрена. Подметя пол, Лукерья Ивановна тотчас же сама оделась, одела ребят и стала с ними уходить из квартиры, выйдя в кухню. Девочку она держала на руках за пазухой шубы, а мальчик Павля держался за подол ее платья. Выходя на лестницу, она спрашивала Матрену. — Ты вот мне про лавочку, Матренушка, про пивную, про булочную. А где у вас здесь, милая, как его, а где у вас здесь телефон? — Телефон? — протянула Матрена. — Какой такой телефон? — А вот что по проволоке-то друг с дружкой разговаривают. — По проволоке? Ах, знаю, знаю. Я на бумагопредельной фабрике-то работала, так видал его. А только на что же он тебе, сударка? — Да просто, чтобы посмотреть, — конфузливо отвечала Лукерья Ивановна. — Уж учиться в Питере, так надо всему учиться. И к лавочке привыкать, и к булочной, и на телефон заглянуть. Даве муж сказывал, что уж очень чудно. С одного, говорит, конца подойдут, а на другом конце разговор. — Ай, брось, ничего нет чудного. Очень даже все просто, ничего забавного. — А как же это, Матренушка? — По всему городу проволоки над домами протянуты и на фабрике проведены. Ну вот, с одной стороны, один возьмет проволоку в зубы, а с другой — другой, ну и разговаривают. — Да где же эти проволоки-то можно посмотреть? — допытывалась Лукерья Ивановна. — Хочется перед мужем-то мне поскорее всему обучиться, чтобы дурой не быть, — прибавила она. Матрена опять махнула рукой. — Оставь, оставь! Здесь глухая сторона, где мы живем-то, здесь этих проволоков нету. А ты иди к мужу-то поскорей, он ребяткам пряничков купит. Лукерья Ивановна вышла на двор. Двор был грязный, снег не везде еще стаял, лежал в тени за углами. По грязному ледяному черепу были прорублены канавки, и вода от тающего снега бежала по ним в водосточную трубу. Пригревало солнце, на карнизах чирикали воробьи, радуясь пригреву. На обтаявшем навозе копались куры, и торжествующе пел петух, потрясая красным гребнем. Лукерья Ивановна обошла двор. Павля тотчас же нашел щепку, пустил ее по бежавшей воде канавке и крикнул. — Мама, лодка! Смотри, лодка плывет! На заднем дворе за флигелем, где жил Зваров, около сарайчика дворник колол дрова. Из ветхого помещения рядом с этим сараем мальчик Зварова Гаврюшка тащил на спине большой кусок ослизлой солонины и, увидя хозяйку, поклонился ей. — Ты наш паренек? — спросила она его, не узнав. — Ваш хозяюшка. — А кому это ты мясо-то тащишь? — В лавку, покупателям. Это летник наш. Дворник, коловший дрова, поднял голову и осмотрел Лукерью Ивановну с ног до головы. — А вы-то кто будете? Откедва вы? — задал он ей вопрос. — Супружница Евтихия Павловича. Вчера приехала из деревни. — Мясника? Прописаться надо, коли так. Без прописки жить нельзя. Здесь Питер, а не деревня, — наставительно произнес он. — Приготовьте паспорт, я зайду за ним. — А вы кто будете? Соцкий? — поинтересовалась она. — Да какой там соцкий? Дворник я, здешний дворник. И обязан паспорт взять и в участок его прописать. — Ах, вот какие дворники-то здесь! Какой строгий мужчина! — подумала она и прибавила вслух. — Коли муж отдаст, так берите, а я ничего этого не понимаю. Она потопталась около дворника и пошла дальше. Лукерья Ивановна робко вышла за ворота и посмотрела направо и налево вдоль улицы. Улица была узкая, с деревянными домами. Перед ней расстилалась ухабистая после весеннего вспучивания булыжная мостовая. Как раз против ворот была мелочная лавочка с ситными хлебами и расписными чашками и чайниками в окнах. Тут же лежали горкой апельсины и стояли рюмки с воткнутыми в них лимонами. Ее потянуло в лавку. — Дай-ка я семечек себе куплю на потеху, на копейку, и ребятишкам по пряничку. Подумала она и вошла в лавку. На полке стояли банки с вареньем и голова сахару. На полу катки с квашеной капустой, солеными огурцами, ящики с крупой, мукой и макаронами. Пахло керосином и постным маслом. Висели связки веревок, кнуты, наклеенные на картоны размалеванные объявления о папиросах «Зефир» и «Купидон». «Совсем как у нас в деревне», — решила она и спросила, что ей нужно, у толстого лавочника в картузе, переднике и с полуседой бородой на красном лице. Отпуская товар, лавочник, вглядываясь в нее, спросил. — А чьи ж вы будете, молодушка? — Евтихия Павловича, супружница. Опять отвечала она ему, как и давеча дворнику. — Зварова? Знаем, знаем. Как не знать? Сосед и покупатель. Хвастался он нам, что выписывает сожительницу. Мы оттого и спросили, что видим новую даму в публике. С приездом. Когда... А вчерась только. Так-так. Не бывали в Питере-то раньше? Да где ж бывать-то? У нас такие порядки, что мужчины к нам приезжают на побывку, а не мы. Так-так. А ведь я и сам ваш губернит. Земляки. А только мы романовские. А мы любимские. Знаю, знаю. Дик, поди, в Петербурге-то вам с первоначалу. Ну, не то чтобы дико было, а само собой все удивительно. Ничего, ничего, попривыкните помаленьку, успокаивал ее лавочник. Теперь че супруг-то ваш в гору пошел, вторую лавку открывает. Парочка ребятишек-то только. Да, мальчик и девочка. Ну, люди молодые, народите еще. Он вышел из-за прилавка, погладил шершавой рукой по щекам Павлю и Дуню, полез в банку, вынул оттуда два леденца и дал им по леденцу, ласково сказав. — Молодым покупателям, это от нас. Пососите на здоровье и кланяйтесь папеньке. Лукерья Ивановна была окрылена лаской мелочного лавочника и направилась к мужу в мясную лавку, которая была сейчас же на противоположной стороне на углу улицы. Павля бежал около нее, держась за юбку, и ел пряник. Прежде чем войти в лавку, она полюбовалась на вывески, висевшие на дверях. Одна из них принадлежала мясной торговле ее мужа, а другая — зеленой торговле, для которой снимал поллавки у ее мужа торговец-зеленщик Раструбин. На первой вывеске был изображен бурый бык с необычайно громадными рогами и три беленькие овечки, пасущиеся на ярко-зеленом лугу. А на второй — группа, состоящая из кочана капусты, пучка красной моркови и пучка свеклы. Тут же были изображены кадушка с надписью «Масло» и ваза с яйцами. Стоявшую у дверей лавки Лукерью Ивановну тотчас же заметил в отворенную дверь сам Зваров и вышел к ней. Он был в переднике поверх пальто. — О, Кувалда Ивановна, променаж с ребятишками сделать пошла. Чудесно, — сказал он, улыбаясь. — А я только что за тобой мальчонку хотел послать. — Входи, входи. — Полюбопытствовать пришла, как вы торгуете? — отвечала она, переступая порог лавки. — Не любопытствовать надо, а приглядываться и учиться. Затем я за тобой и посылать хотел. Пол лавки был усыпан опилками. На полках лежало и на луженых крючьях висело мясо разных сортов. Половина лавки была занята зеленой торговлей. И за прилавком стоял в белом переднике и картузе с серьгой в ухе благообразный мужчина с черной клинистой бородкой. Лукерья Ивановна, как вошла, тотчас же стала креститься на большой образ Николы, степлящейся перед ним лопаткой, а затем поклонилась всем приказчикам направо и налево и произнесла. — Здравствуйте, Бог на помощь. В лавке стояла какая-то растрепанная кухарка в дырявом байковом платке и ругала приказчиков. — Вам поверить, так и трех дней не проживешь. Вы и бога продадите, на то вы торговцы. Закончила она, обращаясь больше к Зеленщику. — Потише, потише, госпожа кухарочка, потише, а то неравно печенка лопнет. Снисходительно останавливал ее Зеленщик. Она погрозила ему кулаком и, забрав покупки, вышла из лавки. В лавке осталась еще только немка-хозяйка в шляпке и драповой кофточке с редикюлем в руках, плохо говорящая по-русски, который приказчик Зварова только сейчас отрезал и свесил 3,5 фунта мяса. Она расплатилась со Зваровым, стоявшим за выручкой, и тоже ушла. В лавке остались только хозяева и приказчики. — Ну что ж, много жиру разгуляла, — опять шутливо обратился Зваров к жене. — Садись, сейчас торговлю тебя учить будем. — Ах да, с жильцом-то нашим я тебя не познакомил. — Вот Захар Кузьмич Раструбин, — указал он на Зеленщика. Тот тотчас же вышел из-за прилавка и протянул Лукерье Ивановне руку. — Ваш же земляк, только другого уезда, Огородницкого уезда, Ростовского, — отрекомендовался он. — А вас с приездом. — Знаю я, что наши ростовские все огородники, — откликнулась Лукерья Ивановна, улыбаясь и показывая белые зубы. — Пореченская волость, так вся сплошь цикорники и горошевники. А кто в Питере из мужчин существует, так женский пол горошком по летам занимается. Вот и у меня в деревне такая же, как вы, благоверная, на каменном фундаменте существует и тоже горошком занимается. — А вы что же ее к себе-то не выписываете? — На ноги еще настоящим манером не встали. А как будем в исправности, то само собой. А пока пускай гряды копает. Цикорий свой, а на кофе и муж вышлет. — Ну, садись и приглядывайся к торговле, — сказал ей муж, когда разговор с Зеленщиком окончился. — Хочешь учиться, так сейчас я тебе расскажу про наш товар. — А что ж, рассказывайте, я очень рада. — Лаврентий, покажи кусок секу, — отдал приказ Зваров. Рыжебородый приказчик снял багром со стенного крючка кусок мяса и положил его на колодку. — Вот эта горбушка сека называется, — пояснял Зваров. — А вот при нем голяшка. Кухарки и хозяйки ужасно как этой голяшки не любят, и все из-за нее с мясником ссорятся. Да, ссорятся и требуют ее отрезать. А отрезать нельзя, тогда убыток будет. Поняла? Это первый сорт будет. — Как-нибудь поймем, — отвечала Лукерья Ивановна. — Ну, убирай, Лаврентий, и давай сюда середку бедра. Давай и кусок лопатки. Приказчик переменил кусок мяса и, ухмыляясь, произнес. — Сразу не сообразить им, всегда перепутаются. — 2-3 раза покажем, а потом сообразит и будет знать, на то и Ярославка. А вот это тонкий край на крюке висит, а вот это толстый край. Из этого вырезку для бифштекса вырезаем. Покажи ей вырезку. Зваров взял багор и указывал на висящие и лежащие куски мяса, называя их сорта. — Чаю не хочешь ли? — вдруг спросил он ее. — Недавно заварили. — Спасибо. Дома пила до отвалу. Зеленщик выбрал репу, разрезал ее пополам и подал детям Зварова, сказав. — От нас угощение, пускай побалуются. Все-таки зубкам потеха. В это время вошла сначала одна покупательница, а потом другая. Застучал топор, дробя куски мяса. Прошло 5 дней со времени приезда Лукерьи Ивановны. Она обжилась на новом для нее пепелище. С Матрёной она прямо подружилась, хотя муж на нее за это косился и даже прямо выговаривал. — У хозяйка, так уж хозяйку в себе и содержать должна, а ты с ней кофе и да чаи распиваешь. Нашла компанию. Это все равно, если бы я со своими приказчиками пиво пить по портерным ходил. Какой тогда у ней к тебе страх будет? С приездом жены начала изменяться и обстановка квартиры Зварова. Продранная на диване клеенка была заменена новой. На окнах комнат появились шторы, купленные в рынке, повешены были кумачевые занавески на карнизах. Вешали их приказчики, белыми узенькими кружевцами обшивали Лукерья Ивановна и Матрена. В спальне появился железный умывальник с педалью и фаянсовой чашкой. Зваров долго забавлялся педалью, нажимая ее и показывая ребятишкам, как из крана струей выскакивает вода. Павля гоготал от восторга и подсовывал под струю руки. Первое время сам Зваров даже 2-3 раза в день излишне мылся, до того ему нравился этот умывальник. Наконец, два носильщика внесли в квартиру и зеркальный шкаф, о приобретении которого говорил Зваров. Сам он сопровождал носильщиков и торжественно объявил жене. «Только 7 рублей прибавил актрисеньке к ее долгу, а она, дура, и согласилась отдать. Вещь-то ведь ахвая, бык забодает». И супруги Зваровы, отпустив носильщиков, начали смотреться в действительно прекрасное зеркальное стекло шкафа. Зваров корчил лицо перед зеркалом, хмурил брови и, делая важный вид, даже кланялся в зеркало и говорил сам себе. «Доброго здоровья, Евтихий Павлович! Как дела? Когда вторую лавку открываете?» Лукерья Ивановна захлебывалась от восторга и с придыханием произносила. «Какой вы добренький! И даже, можно сказать, душка!» Еще через 2 дня Зваров стал толковать о покупке лошади и тележки. «Торгую я тут у одного цыгана, Меренка Гнедова. Да и тележка наклевывается подержанная, а сбруя у меня есть старая. Ведь надо же в чем-нибудь товар-то возить в дачную лавку. Ведь ежели по железной дороге возить, то выйдет канитель. Положим, на вокзал-то можно и на ручной тележке с мальчишками послать. Но на вокзале-то сдай, а там на месте прими и опять вези на ручной тележке. Потребуются 2 ручные тележки. Так уж лучше прямо до места». «Делайте, как хотите. Вам с горы виднее. Вы умный. А я-то что ж понимаю?» — скромно отвечала жена. «Так вот я и присматриваю. А тележку куплю простую, крестьянскую, но легонькую и рессорную, чтобы можно было и самому подчас к тебе на дачу-то проехать. Все-таки не платить по конке и на железной дороге», — прибавил он. «Полтеленка с собой захватил для лавки, ну и поехал». Вскоре на дворе и появилась такая тележка, купленная Зваровым, и была поставлена в дровяной сарай. А через день цыган привел лошадь. Лошадь запрягали в тележку, пробовали на езде. На двор была вызвана Лукерья Ивановна и тоже смотрела лошадь, скормив ей ломоть хлеба. Зваров торговался с цыганом, прибавляя ему по рублю. Цыган божился и клялся, что ему убыток, и сбавлял по рублю. Все население двора присутствовало при покупке лошади. Наконец ударили по рукам. Лошадь была куплена, и началась передача ее поводка из полы в полу. Цыган взял повод лошади в полу своего пальто и передал повод в руку Зварова, прикрывшего руку тоже полой пиджака. Лошадь поставили тоже в дровяной сарай около ледника и поручили старшему лавочному мальчишке Игнашке ходить за ней. «Красную кумачевую рубаху за это тебе к Пасхе подарю», — объявил ему хозяин, но доволен покупкой лошади не был и, уходя со двора, говорил жене. 5 рублей лишних цыгану просолил. А из-за чего? Очень уж много всякой публики на дворе собралось. Всякие свои слова распространяет и под руку говорит. Тьфу! — плюнул он. 5 рублей на куль овса годились бы». На другой день, светлым вечером, Зваров поручил Матрёне ребят и поехал на своей лошади вместе с женой показывать ей лавку, снятую им на даче.